Глава 17. «Так, дочь, давай скорее», — поторопила я Олю, которая сегодня, как назло, медленно одевалась. «Мама на работу опоздает». «Мы опять поедем к Наташе?» — спросила она, натягивая штаны. «Да, что?» — повернулась я на нее. «Там тебе не понравилось?» «Понравилось», — ответила Оля. «Наташа хорошая и Лада веселая. Мам, ты знаешь такое имя? Лада. Красивая». «Лада?» — переспросила я. «Да», — кивнула дочь. «Наташа сказала, что это невеста ее сына». Я повела стрелку на глазу не туда. Рука с кисточкой подводки дернулась на этих словах. «Черт!» — пробурчала я и спешно стала исправлять макияж. «И так времени нет. Значит, Лада — невеста сына. А ее сын Рома, пусть и не родной. Значит, Лада — невеста Ромы. Ясно. Неудивительно, конечно. Странно, что он не женат, а только собирается жениться. Лада красивая, Рома молод и тоже хорош собой, обеспеченный и умный мужчина. Конечно, ему надо завести семью. Если эта Лада делает его счастливым, я только порадуюсь за него». «Собирайся, Оль», — сказала я ей, устраняя кривую стрелку с века. «Хватит болтать, одевайся, а то уеду без тебя, а ты тут одна останешься взаперти». «Нет, не останусь». «Тогда одевайся живее». Неожиданный звонок по телефону едва не заставил меня испортить макияж еще раз. «Кому там в такую рань не имется?» — проворчала я и взяла в руки смартфон. Номер мне не был знаком, но я приняла вызов. «Алло?» «Катя, доброе утро!» — услышала я голос Виктора. «Я тут мимо ехал, подумал, может быть, мне вас подбросить? Отвезем Олю, а потом на работу». Я только и подняла брови вверх. «Мимо? Виктор живет в самом центре города, и мимо нашего дома никак не мог ехать. Если только он не из дома едет, конечно. Но я думаю, что он просто захотел нас с Олей подвезти». «Доброе утро», — ответила я. «Если вам не трудно, конечно, то я не откажусь». «Правда? Тогда я буду у вас возле подъезда через 5 минут». «Хорошо, спасибо вам». «Не за что, Катенька. Выходите через 5 минут». «Договорились. До встречи». Я повесила трубку и крикнула в комнату. «Оленька, еще темп увеличивай. Нас внизу ждет мой начальник». «Зачем?» «На машине его поедем», — пояснила я. «Она такая классная и огромная, помнишь?» «Ага». «Поедем кататься?» «Да». «Тогда давай живее». Но мы же девочки, и за 5 минут собраться не успели. Но уже минут через 10 садились в машину Виктора. «Доброе утро», — повернулась я к нему. «Еще раз спасибо. Даже не знаю, как вас благодарить, что нам с Олей не пришлось ехать на автобусе в утренней давке». «Брось, мне приятно вам помочь», — улыбнулся Виктор. «И совсем не трудно». Я улыбнулась в ответ. Виктор ухаживает за мной и не собирается этого скрывать, не боится пересудов за спиной и сплетен коллег. Значит, он настроен серьезно, иначе не стал бы проявлять заботу на глазах у всех практически. Кому же неприятно внимание? Любой женщине это доставит удовольствие. Мне Виктор симпатичен. Приятный мужчина, хоть и ощутимо старше, но меня это не отталкивает. Я и так устала быть одна. У меня очень давно уже не было мужчины, и его внимание мне приятно. «Извините, что немного опоздали, но с детьми сложно собраться вовремя». «Ничего», — улыбнулся Виктор, выезжая на дорогу. «Я все понимаю. Хоть моя Ксения уже давно выросла, но помню, как их собирать в сад. И самому успеть одеться, и ее одеть». «Это точно», — кивнула я. «К Петру Сергеевичу домой сначала». «Понял», — ответил он, и мы поехали по улицам утреннего города. «Доброе утро», — сказала я, когда Наташа открыла нам дверь. «Привет», — улыбнулась она нам. «Заходите». «С понедельника сад открывают», — сказала я жене Петра Сергеевича, когда мы оказались в холле. «Больше не буду вас утруждать сидеть с Олей. Раздевайся, зайка». «Ой, ну брось», — отмахнулась Наташа. «Мне совсем не в тягость, не бери в голову. Заходи, Олечка, пойдем скоро играть с тобой. Проводим всех на работу». «О, Катенька приехала», — услышала я голос Петра Сергеевича, который спускался уже одетый к выходу с лестницы, ведущей со 2-го этажа. Следом за ним шел Рома, а за ним царственно шествовала Лада. «Доброе утро, Петр Сергеевич и Роман Петрович», — поздоровалась я, соблюдая субординацию. «Здравствуйте», — вежливо ответила Лада и переключилась на ребенка. «Привет, ты снова сегодня с нами?» «Да». «Значит, будем дорисовывать то, что начали вчера?» «Ага». «Ну, доброго дня, милый», — мягко обняла Лада Романа, который сегодня почти не обращал на меня внимания, даже не поздоровался. Впрочем, это лучше его нападок на меня. «Так, по коням, дамы и господа», — громко сказал Пётр. «У нас сегодня очень много работы. Поехали, Катя, Рома». «Я на машине», — ответила я, обнимая на прощание дочь. «Веди себя хорошо, солнышко. Мама приедет вечером, поняла?» «Да». «Целуй маму». Дочь обняла меня и чмокнула в щеку, зарядив меня на весь день своей наивной, теплой детской любовью. «Беги, милая». Ольга ушла вглубь дома, ее тут же чем-то заняли Лада, которая закончила прощаться с Романом посредством поцелуя, и Наталья. Когда я смотрела на эту пару, испытывала странные ощущения. Не ревность, ведь Роман давно уже не мой. Да и не люблю я его больше. Мы бывшие друг другу. Мы тени прошлого. Мы больше не половинки и не отражение друг друга. Теперь они половинки. Теперь настало их время. Да и я сама планирую принять ухаживание Виктора, но все же от чего-то в груди необъяснимо и противно ныло. «На какой машине?» — не понял Пётр. «Ты же не водишь». «За рулем не я», — ответила я. «А кто?» «Виктор». «А-а-а, хм, ясно», — задумчиво сдвинул брови Пётр Сергеевич. «Ну, тогда встретимся в офисе. Роман, на выход». Мы втроем покинули дом и направились к своим машинам. Я ощущала, как мой затылок просто сверлят взглядом. Уже открыла дверь внедорожника Виктора и обернулась по наитию. Серые глаза Ромы провожали меня. Он наблюдал, как я сажусь в машину и закрываю дверь. Потом перевел взгляд на Виктора, словно размышляя о том, достоин ли мужчина вести меня, или достойна ли я садиться в такую дорогую машину к такому представительному мужчине. Роман нахмурился и сел рядом с отцом в его авто. Обе машины по очереди тронулись с места и поехали в сторону офиса.